Глава 11. Склад оказался огороженным комплексом, квадратом со сторонами около 100 метров, окруженным высокими стенами, над которыми виднелась колючая проволока. Сиренити приближался к земле. Поток воздуха от его маневровых двигателей разметал снег во все стороны, окружая корабль спиральными белыми облаками. Расстояние от носа до кормы Сиренити составляло около 82 метров, а ширина 52 метра. Поэтому особого пространства для маневра у корабля не было. Но Вош выпустил посадочный шасси и поставил Сиренити аккуратно, словно чашку на блюдце. Выключив двигатель, Вош опустил пандус, который протянулся к погрузочной площадке, словно разводной мост. Площадка находилась под скошенным навесом, и поэтому снега на ней почти не было. Вош, Ривер и Кейли принялись вытаскивать из глубин корабля десятки ящиков. В этом им помогал относительно новый байк «Мул», пришедший на смену тому, который несколько месяцев назад превратился в торпеду на колесах. Те ящики, что полегче, они снимали с прицепа сами, а более тяжелые, их было 4, спустились с помощью электрического цепного подъемника, который стоял на платформе. 3 члена экипажа работали быстро, почти не разговаривая. Им хотелось закончить работу как можно быстрее. На них была термоодежда, парки с флисовой подкладкой, капюшонами с меховой оторочкой, такие же штаны и перчатки, но холод все равно пробирал их до костей и обжигал ноздри, закрытые тканевыми масками. Брови Воша, Ривер и Кейли покрылись снегом и стали белыми, как у стариков. Узкие незащищенные полоски кожи на лбу онемели. Когда последняя часть груза оказалась на платформе, Вош заехал на муле обратно на Сиренити, а затем вместе с Ривер и Кейли встал у дверей грузового отсека. Они посмотрели на тщательно сложенные ящики и настоящие отдельно 4 больших контейнера. «По-моему, это неправильно, бросить их тут», — сказала Кейли. «Мы действуем по плану», — ответил Вош. «Мэл знает, что делает». «Небывалый случай в жизни Малькольма Рейнольдса. Да нет же, они идут прямо в тюрьму. Кто знает, сколько там психов. А что, если они не выберутся оттуда?» «Выберутся. Должны выбраться». «А если они не найдут доктора Вена, значит, все было напрасно». «Кейли, все будет хорошо». «Ты точно это знаешь, Вош? Лично я нет, черт побери. Если бы все это было не ради Инары...» У Кейли задрожали губы. «Даже не верится, что она умирает. Это неправильно». Ривер взяла ее за руку. «Не плачь. Поздно». Из глаз Кейли потекли слезы. Они почти сразу же замерзали и превращались в крошечные жемчужины на ее ресницах. Кейли беззвучно рыдала, содрогаясь. «Ненавижу, когда плачут», — пробормотала Ривер, гладя Кейли по голове. «Такое чувство, что из людей течет прозрачная кровь». Прозвучала сирена, короткие резкие гудки. Затем из громкоговорителя, установленного на стене склада, зазвучало записанное сообщение. «Внимание! 3 минуты до окончания изоляции! Внимание! 3 минуты до окончания изоляции!» «Дамы, нам пора», — сказал Вош. «Не хочу застрять здесь, когда заключенные придут за товарами». Он щелкнул выключателем, и пандус начал подниматься. Минуту спустя двигатель Сиренити начал разогреваться. Через 2 минуты корабль уже взлетел, создавая вокруг себя снежные вихри. «Внимание! 60 секунд до окончания изоляции! Внимание! 60 секунд до окончания изоляции!» Сиренити с ревом уходил в синеву. «Внимание! До окончания изоляции 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. С громким лязгом на воротах склада отодвинули засовы. «Изоляция окончена!»